Горожане ошеломленно загудели, переглядываясь. Каждый житель Элиана знал, что императора обычно хоронят в его родном городе или деревне. Неужели его величество был родом из Шадна? Люди лихорадочно припоминали всех маранов, когда-либо живших здесь. На данный момент таких нашлось всего трое. Маран-горшечник, маран-кузнец и маран-трактирщик. Кто из них? Похоронная процессия была огромна. Тысячи людей шли за гробом императора. Впрочем, не только людей. Жители Шадна видели также множество орков и даже нескольких эльфов. Наверное, эльфов. Кто бы еще имел настолько красивые лица, миндалевидные большие глаза и подвижные уши с острыми кончиками? Вскоре горожане поняли, что его величество ведет процессию к дому Марана-горшечника. Да и то кузнец с трактирщиком стояли в толпе, с изумлением смотрели на гроб. Их сосед, бродяга и весельчак Марни, император? Да как же это, люди добрые! Это что же на белом свете-то делается? Рина как раз вынула хлеб из печи, когда в дом влетела перепуганная Алика. «Мам!» — отчаянно вскрикнула она. «Там!» «Что?» — встрепенулась женщина. «Там папу принесли!» — заплакала девушка, падая на лавку. Повернувшись к двери, женщина, как сомнамбула, двинулась к выходу. «Принесли? Ранены? Или...» Выйдя во двор, она растерянно замерла, увидев перед собой человека в туманной маске, не сразу поняв, кто он. За его спиной стояли эльдары в серо-серебристых плащах. «Госпожа!» Император выступил вперед и низко уважительно поклонился. «С прискорбием сообщаю вам, что ваш муж, его императорское величество Маран V, мертв». «Что он говорит? Какое величество? Какое отношение имеет ее Марни к императору? Единый Создатель, спаси и помилуй! Нет, нет, невозможно, нет!» Рина пошатнулась. Два непонятно откуда взявшихся молодых человека поддержали ее под руки, не давая упасть. Затем подвели к гробу. Несущие его мастера-наставники опустились на колени, чтобы женщина могла увидеть тело. Она мелкими шагами приблизилась, все еще не веря, все еще надеясь, что это неправда, что это какая-то глупая ошибка. Только не Марни, только не он. Однако, увидев покойного, сразу поняла: нет, не ошибка, он мертвый. «За что, Создатель?» Рина протянула дрожащую руку и осторожно коснулась холодной щеки мужа. «Его больше нет, не войдет больше в дом, не засмеется, не обнимет и не поцелует». Она потерянно смотрела на застывшее лицо Марана, затем заметила золотой обруч короны на седых волосах. «Седых? Но ведь он, когда уходил, не был седым!» «Что же ты пережил перед смертью, родной мой, что посидел?» — прошептали непослушные губы. «Держись, мам!» — положил ей кто-то руку на плечо. Она обернулась и упала в объятия сына. Слезы, наконец, прорвались, Ирина глухо завыла. Ее не интересовало, что Маран — император. Его больше нет, и неважно, кем он был. Был. Страшное слово. Горькое и безнадежное. Оторвавшись от сына, женщина снова подошла к гробу. Погладила руку мужа. Его большие, трудолюбивые, знакомые до последнего шрамика руки. Такие родные. И мертвые. Рина наклонилась и поцеловала холодный лоб Марана. Слезы текли из глаз, не давая видеть. Но она молчала, дыхание перехватило. Сын не отходил от матери, поддерживая ее. Хотя ему самому очень хотелось плакать. Итор из Шадна, теперь Итор Армаран, лейтенант элитного гвардейского полка «Серые псы», держал себя в руках. «Маму утешить надо». Этим утром его разбудили до подъема и приказали срочно явиться к полковнику. Там молодого человека ждал Эльдар, сообщивший о смерти отца, и о том, что он сам теперь не наследный принц, так как его отец был императором. Рыцарь престола увел онемевшего от таких известий Итера в туманную дымку портала, и он оказался в зале, где шло прощание с Мараном Пятым. Только увидев лицо лежащего в гробу человека, лейтенант поверил, что ему сказали правду. Сколько раз ругался с отцом, требуя, чтобы тот перестал бродяжничать, оставался с матерью. А оно вон в чем дело. Не мог он, долг. Тот долг, что превыше жизни. Кто-то сказал молодому офицеру, что с этого момента ему принадлежит какой-то там замок с угодьями. Но это прошло мимо сознания. Да того ли? Самый родной человек в мире погиб. Его убили какие-то сволочи. И теперь самому Итору нет иного пути, кроме как стать горным мастером и служить родине вместо отца. Как сможет. Рина продолжала гладить руки мужа. Сердце рвалось из груди прочь и нестерпимо болело. А потом вдруг показалось, что кто-то с небес ласково улыбнулся и позвал ее. — Я слышу, Марни, — прошептала женщина. — Я иду к тебе, не уходи, подожди меня там. Она с трудом встала с колен, подошла к сыну, обняла его и шепнула. — Позаботься о сестрах, хорошо, малыш? — Конечно, мама. Он не успел договорить. Рина как-то странно горько улыбнулась, подняла лицо к небу и едва слышно сказала. — Я иду к тебе, Марни. И рухнула навзничь. Итор с императором кинулись к ней, столкнувшись лбами. Спустя несколько минут его величество медленно встал, немного помолчал и глухо бросил. Мертва. «Мамочка!» — растерянно пролепетал Итор, стоя на коленях над телом Рины. «Мамочка, да как же это? Да за что, единый? Ее-то за что?» «Она ушла к твоему отцу». Положил ему руку на плечо император. Она слишком его любила. Не смогла остаться здесь без него. Держись, парень, тебе о сестрах подумать надо. Лейтенант не слышал его. Он рыдал, целуя морщинистую руку мертвой матери. Вот так за один день остался круглым сиротой. «Мама, что же ты наделала? Ну как же это ты, а?» «Мама!» — отчаянный крик младшей сестры заставил Итора встрепенуться, но он едва успел подхватить Алику, кинувшуюся к Рине. Девушка рвалась из рук брата и кричала. Санти молча стоял, сжав кулаки. Ему не по себе было от этого захлебывающегося, прерывистого крика. «Ничем ведь не поможешь!» Вся сила императора была сейчас бесполезна, как ни горько это осознавать. Но он просто стоял, давая детям Марана выплакать свое горе. «Да, похороны будут двойными. Никак не думал. Помнил, насколько любила мужа Рина, но не понимал, что она может вот так уйти». Надо было осторожнее. Принесли гроб без предупреждения, и на тебе. Что теперь делать? А ничего, ничего здесь не сделаешь. Император вышел со двора и оглядел замершую невдалеке толпу горожан. Многие женщины плакали, но большинство молчало. «Люди», — заговорил он величественно, — «вы видели, их нужно похоронить вместе, в одном гробу. Нужен гроб. Кто-нибудь может помочь?» Жители шадно задвигались, заволновались и вытолкнули вперед невысокого худого человека. «Я гробовщик, ваше величество», — поклонился он. «Сделаем, часа за два спроворю. Могилу мы тоже выроем, не извольте беспокоиться». «Спасибо». В голосе императора слышались слезы. Люди как-то сразу это поняли. «Он погиб, как герой. Он всех нас с собой закрыл. Если бы не он, и вы, и я были бы уже мертвы». «Светлая память», — негромко сказал кто-то. Люди наконец-то поверили, что знакомый до последней черточки односельчанин Маран был на самом деле грозным повелителем Элианской империи. «Значит, он отдал жизнь, защищая других?» «Да, он мог, всегда приходил на помощь в беде, никогда не отказывал».